Вчера. Вот тебе и бланманже. Наверху все было точь-в-точь, как в прошлый раз. Так же скребла где-то метла. Так же открылось окно Растамана Фили и завыл противный женский голос. Только теперь Ластик лучше разобрал слова. «Ты позабыл, и нет тебе прощения, несчастный день, когда расстались мы». Чтобы попасть в Старосадский переулок, нужно было идти той же самой подворотней мимо конюшен. Поколебавшись, Ластик быстрым шагом пошел вперед. Знакомая лошадь в стойле тряхнула головой, сгоняя с лба ту же самую муху. Но на сей раз Ластик был на стороже и сразу заметил дворника. Тот стоял спиной, прилаживая к палке растрепавшуюся метлу. Пришелец из будущего поднялся на цыпочки, чтобы незаметно прокрасться мимо грозного Рашидки, но не вышло. Буян оглянулся на шорох, и у Ластика внутри все похолодело. Неужто снова по двору бегать? Однако дворник посмотрел на реалиста безо всякой враждебности, только спросил. «От Логачевых, что ли?» «Угу», — кивнул Ластик, и скорее-скорее от греха подальше зашагал в сторону улицы Забелина. Интересно, как она в 1914 году называлась? Надо же, и улица почти совсем не изменилась. Вон и Владимирская церковь на горке, и монастырская стена. Правда, мостовая не асфальтовая, а булыжная, и ступать по неровным камням с непривычки трудновато. Хотел Ластик сразу повернуть в Старосадский, как велел Ван Дорн. Честное слово, хотел. Но как же было хоть одним глазком не посмотреть на ужасную хитровку, о которой столько рассказывал папа? Там, в лабиринте темных дворов, в гнилых подвалах и бандитских кабаках, своя жизнь, свои порядки. Это особый город внутри города. Живет по своим правилам и законам. На одну минуточку. Только на одну. А то потом пожалею, — сказал себе реалист Фандорин. И, конечно, повернул-таки в Малый Ивановский переулок. Ничего особенно страшного там не увидел. Даже обидно стало. Бандиты в хромовых сапогах и надвинутых на глаза кепках по переулку не разгуливали. Воришки с бегающими глазами не шныряли. В этот утренний час на хитровке вообще было как-то пусто и сонно. Дома, конечно, выглядели просто ужас как. Стены грязные, стекла повыбиты. Они подметали тут, наверное, лет 100 или 200. На том же самом углу, где Ластик встретил бомжа Миху, и почти в точно такой же позе сидел бородатый оборванец, по пояс голый, в одних драных портках. «Спит?» Один глаз приоткрылся. Мутно оглядел реалиста. «Крест пропил. О как!» Как бы сам себе удивляясь, сообщил оборванец. И века снова опустилось. А во дворе, кажется, происходило что-то интересное. Там толпились люди, размахивали руками, кричали. Причем не ссорились, не дрались, а зачем-то наблюдали, наседая друг на друга. «Надай, рыжуха! Не выдавай!» Истошно заорал кто-то, и все остальные тоже завопили, заулюлюкали. Что это у них там? Ластик подбежал, запрыгал, пытаясь заглянуть поверх спин. Не вышло. Тогда ввинтился в толпу, стал протискиваться вперед. Фу, какая гадость! В большом ящике сцепились две крысы. Одна серая, другая рыжеватая. Со всех сторон неслось. «Пятак на рыжуху! Гривенник на серого!» В большую кружку сыпались монеты. Рядом сидел на корточках безногий инвалид. Кивал игрокам в знак того, что ставка принята. Ластик попятился назад, еле протолкался. Поправил ремень, подтянул штаны. И вдруг замер. Сунул руку в карман. Так и есть. Кошелек пропал. Вот она, хитровка. Оглянулся на голдящую толпу, но разве сообразишь, кто тут вор? Да если и сообразишь, то что? Сам виноват, нечего было соваться. В конце концов, на что ему кошелек? То есть, конечно, имелась у Ластика одна мысль. Пока Эраст Петрович будет добывать райское яблоко, можно было бы сбегать на почтамт и купить почтовых марок. Сам-то он марки не собирал, но вот одна уже упоминавшаяся особа с соседней парты коллекционировала, причем именно старинные. Если ей подарить набор гашенных и негашенных марок из 1914 года, может, она наконец обратит внимание на то, что на свете существует человек по имени Эраст Фандорин. Пускай небольшого роста и с брекетами на зубах, но не лишенный некоторых достоинств. Вот на что должны были пойти деньги из украденного кошелька. Унося ноги из нехорошего квартала, Ластик все вздыхал по поводу утраты. Но потом вспомнил о спрятанном золотом, сунул пальцы за пряжку. Ура! Полуимпериал был на месте. Ну, значит, будут и марки. В Колпачном переулке было гораздо чище, чем на хитровке. Мимо ехали коляски. некоторые очень красивые, сияющие полировкой. Одна из них с ярко-алыми спицами остановилась. Молодой мужчина в смешной шляпе с узенькими полями крикнул с козел. «Чего, барич, зря подметки топчешь? Садись, докачу, если не дали лубянки 2 гривен и всего». Лошадь у него была просто загляденье. В гриву вплетены разноцветные ленты, копыта сверкают лаком, а сиденье красного бархата. Ластик поскорее открыл 78-ю страницу, шепнул «двугривенный». Унибук доложил. «Двугривенный. Монета достоинством в 20 копеек. До 1911 года чеканилась из серебра, затем из медно-никелевого сплава». «Чего в книжку уставился?» — заманивал извозчик. «Не сбежит твоя учеба». «Эх, гори оно огнем, давай за гривенник, себе в убыток. Для почину первый нынешний седок будешь». Но не было у Ластика ни двугривенного, ни гривенника, а то можно было бы прокатиться до Сверчкового переулка лихо, с ветерком. И время, потраченное на хитровку, наверстал бы. «Спасибо», — вздохнул Ластик. «Я пешком, мне близко». Еще раз пожалеть о кошельке довелось на углу Покровки, пока шел вверх по крутому переулку, весь взмок. Несмотря на ранний час, солнце жарило вовсю. Ластик снял фуражку, обмахивался ей словно веером. Покровка и в 1914 году, оказывается, была улицей людной. Экипажи ехали один за другим, и прохожих было полным-полно, все одеты, как в кино. У мужчин высокие, жесткие воротнички, женщины в шляпках и с зонтиками, платья длиннющие до самой земли. А на углу Потаповского, где теперь газетный киоск, стоял мороженщик в белом фартуке и на рукавниках. «Землянично-клубнично-клюквенно!» — звонко кричал мороженщик, постукивая ложкой о свою тележку. «Бламанже, какао, дюше, стути-фрути, 2 копейки кругляш с вафлей 3». Ужасно захотелось Ластику антикварного мороженого. Папа говорил, что в старину оно было очень вкусное, безо всякой химии. Выудив заветный полуимпериал, марки можно купить и на сдачу, пришелец сказал: «1 тути-фрути и 1 бламанже, вафли». Нарочно выбрал мороженое по заковыристи, какого нет в Москве 21 века. Мороженщик покосился на золото, но монету не взял. «Куда желтяк суешь? Сдачи нет, не расторговался. Ты бы еще сотенную сунул». Ластик сглотнул слюну. «Скажите, пожалуйста, а где тут обменный пункт?» «Чего?» Подозрительно уставился на него продавец. И пошел Ластик дальше. «Вот тебе и бламанже». Надо сказать, что и Покровка за век не очень-то переменилась. Разве что пропала большая красивая церковь, на месте которой теперь стоит большой скучный дом. Ну и вывески, конечно, совсем другие. К примеру, на месте нынешней Чебуречной кондитерская с красивым названием «Шик де Пари». Напротив витрины, украшенной изображением огромного эклера, остановилась коляска. На тротуар спрыгнул кавалер в плоской соломенной шляпе с черной ленточкой. Подал руку барышне. Она была в платье, сплошь покрытым крошечными бантиками. На ногах высокие ботинки со шнуровкой. На голове широченная шляпка с искусственными цветами и вишенками. Оба совсем молодые, по современным меркам класса из 10-го. Ну и утеплились по такой-то жарище. Подумал Ластик, пожалев их, особенно парня. Тот был в пиджаке, а внизу еще жилет и рубашка с колючим крахмальным воротником, галстук. Как только не употеет. Но когда поравнялся с парочкой и потянул носом воздух, понял, что ошибся. Употели. И еще как. Даже густой аромат одеколона не забивал запаха. Как же им, бедным, нелегко жилось-то в 1914 году. Кавалер приподнял свою смешную шляпу, блеснул пробор, такой же намасленный, как у реалиста Фандорина, согнул руку бубликом. «Милости прошу опереться об мой локоть, драгоценная Евлампия Бонифатьевна». Ластик был уверен, что девушка рассмеется в ответ на это шутливое обращение, но та церемонно кивнула. «Мерси, Пантелей Кондратич, беспременно обопрусь». И оба чинно, торжественно проследовали в кондитерскую. «Вот бы у нас в лицее все так разговаривали», — принялся мечтать Ластик. Ходит он в класс и говорит Мишке. «Драгоценный Михаил Бонифатьевич, милости прошу не опираться вашим локтем об мою половину парты». В мечтах и не заметил, как миновал Потаповский переулок и повернул в Сверчков. Профессор сказал: «Железные ворота повернуть во двор, крыльцо в 4 ступеньки». Вон они, ворота. Столбы от старости вросли в землю. Неужели здесь живет Эраст Петрович Фандорин? Сердце Ластика заколотилось, как бешеное. Он разом забыл о пустяках и побежал вперед, спасать честь Дорнов и будущее человечества.